Глава 10. Никто не может достигнуть совершенства добродетелей или обещанного блаженства только своими силами. Ибо ничья воля или подвиг, даже если кто хотел и подвязался, не могут быть достаточны настолько, чтобы обложенный плотью, противоборствующий духу, в состоянии был достигнуть верха совершенства и награды за непорочность и чистоту, если не будет поддержан милосердием Божиим, так, чтобы заслуживал достигнуть того, чего очень желает или куда стремится. Ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Иакова 1, 17. Ибо что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. 1 Коринфянам 4, 7. Глава 11. Примером Давида и благоразумного разбойника подтверждается вышесказанное. Если вспомним, что благоразумный разбойник за одно исповедание введен в рай от Луки 23, 42 и 43, то поймем, что он достиг такого блаженства не заслугою своего подвига, а получил как дар милующего Бога. Или если вспомним, что два столь тяжких и столь необыкновенных преступления царя Давида были заглажены одним словом покаяния, то увидим, что заслуг труда здесь недостаточно для прощения такого преступления, но в избытке явлена благодать Бога, который, приняв истинное покаяние с искренним исповеданием одного слова, то есть «согрешил я», потребил такую тяжесть грехов. Также, исследуя начало звания и спасения человеческого, ясно можем понять, что достижение совершенства есть дело не желающего, не подвязающегося, но милующего Бога, к Римлянам 9, 16, который вовсе не в воздаяние за наши труды или подвиги делает нас победителями пороков, и не в возмездие за старание нашей воли помогает восходить на столь трудную высоту непорочности, покорив плоть, которую носим. Никакое изнурение этого тела, никакое сокрушение сердца ради приобретения истинной чистоты внутреннего человека не могут удостоиться того, чтобы могли приобрести такую добродетель чистоты, свойственную одним ангелам и небу, только трудом человеческим, без помощи Божией. Ибо действие всякого добра происходит от благодати Бога, который такую долговечность блаженства и безмерную славу с великой щедростью даровал нам за слабое усердие и за краткий, малый подвиг наш. Глава 12. Нет никакого труда, который мог бы равняться обещанному блаженству. Всякая долговременность настоящей жизни кажется ничтожной, когда посмотришь на продолжительность будущей славы, и от созерцания безмерного блаженства все скорби удалятся, истощившись до ничтожества, как дым исчезнут и никогда не явятся, как угасшая искра. Глава 13. Предание старцев о способе приобретения чистоты. Итак, время уже сообщить мнение отцов, которые путь совершенства и качества его — не высокопарными словами изобразили, а владея делом и силою духа, собственным опытом и верными примерами передали. Итак, они говорят, что невозможно кому-либо совершенно очиститься от плотских пороков, если не сознает, что весь труд и старания его недостаточны для достижения такого совершенства, и если не убедится, будучи научен не столько наставлением преподающего, сколько расположением, усилием и опытом собственным, что достигнет его не иначе, как по милосердию и при помощи Божией. Ибо для получения столь величественной и столь превосходной награды за чистоту и непорочность, каков бы ни был употреблен труд поста, бдения, чтения, уединения, отшельничества, не может быть достоин того, чтобы получить награду по заслугам своего старания или труда. Ибо собственный труд или человеческое старание никогда не заменит божественного дара, если он по милосердию Божию не будет сообщен желающему. Глава 14. П. помощь Божия подается трудящимся. Я говорю это не для того, чтобы упразднить человеческие усилия, отклонить кого-либо от старания и труда, но решительно утверждаю мнением не моим, а старцев, что невозможно достигнуть евангельского совершенства без этих усилий и трудов. Но и одними трудами никто не может достигнуть совершенства без благодати Божией. Ибо как мы говорим, что человеческие усилия сами по себе не могут достигнуть совершенства без помощи Божией, так утверждаем, что только трудящимся и старающимся оказывается милосердие и благодать Божия. Или словами апостола, желающим и подвизающимся сообщается, как и в псалме воспевается от лица Бога. «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа» Псалом 88. Хотя мы говорим, что по изречению Спасителя «дается просящим, открывается стучащим и ищущие обретают» от Матфея 7, 7 и 8. Но прошение, искание и стучание наши не помогут нам, если милосердие Божие не даст того, чего просим, или не откроет, когда стучим, или не даст нам найти то, чего ищем. Бог готов доставить нам все это, только когда от нас будет дан Ему повод, ибо Он больше, чем мы, желает и ожидает нашего совершенства и спасения. И блаженный Давид знал, что он не может иметь успеха в своем деле и труде только от собственного старания, поэтому неоднократной молитвою умолял Господа, чтобы он благоволил справить дела его, говоря «в деле рук наших споспешествуй нам» Псалом 89, и еще «утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас» Псалом 67. Глава 15. У кого мы должны учиться пути к совершенству? Итак, если мы действительно хотим делом достигнуть истинного совершенства добродетелей, то должны вериться тем учителям и руководителям, которые не суесловным рассуждением бредят о нем, но, понимая делом и опытом, могут и нас научить, верно указать путь к достижению его, и которые свидетельствовали, что они достигли его больше верою, нежели заслугами трудов. Приобретенная ими чистота сердца доставляла знание, что они больше удручаются грехами, потому сокрушение о грехах каждый день настолько умножалось в них, насколько чистота сердца совершенствовалась, и они непрестанно от искреннего сердца вздыхали, потому что сознавали, что никак не могут избежать нечистоты и срама грехов, которые запятнали их через различные помыслы. И потому объявляли, что они надеются получить награды в будущей жизни не по заслугам трудов, а по милосердию Господа, и не присвоят себе никакого преимущества по сравнению с другими из-за такой осмотрительности сердца, потому что эту осмотрительность они приписывали не своему тщанию, а благодати Божией. Не обольщаются высоким мнением о себе при виде нерадения низших и холодных людей, а больше рассматривают тех, о которых знали, что те действительно не имели греха и в Царстве Небесном уже наслаждаются вечным блаженством. И таким образом, этим рассматриванием, троякое рассматривание приводит к смирению и предостерегает от гордости. Во-первых, рассматривание благодати Божией, которая делает нас тем, что мы есть, и без которой ничего не можем сделать нужного для спасения. Во-вторых, рассматривание нашей слабости, маловажности, окаянства, как души, так и тела, которое таково, что мы в себе ничего не находим, кроме греховной нечистоты, что гордится земля и пепел, говорит премудрый сын Сирахов, Сирах 10:9. В-третьих, рассмотрение чистоты совершенства блаженных духов, не имеющих никакой греховной нечистоты и наслаждающихся блаженным видением. Если бы Бог оставил нас, то мы были бы хуже самых худших. Свойство смирения — видеть в себе грехи, а в других — добрые качества. А гордости свойственно видеть в себе только хорошее, а в других — только худое. И таким образом этим рассматриванием одновременно избегали падения от возношения и всегда находили то, к чему стремились или о чем сетовали, понимая, что отягощенные плотью, они сами не могут достигнуть желаемой чистоты сердца. Глава 16. Без милосердия Божия и воодушевления мы не можем приступить к труду достижения совершенства. Итак, по преданиям и наставлениям святых отцов, мы должны и так стремиться к совершенству, упражняясь в посте, бдении, молитве, сокрушении сердца и тела, чтобы гордость не сделала напрасными все усилия наши. Ибо нужно верить, что мы не только не можем достигнуть совершенства нашим старанием или трудом, но и сами труды, усилия и занятия, в которых упражняемся для Него, не можем совершать без помощи Божией, без воодушевления, вразумления и увещевания благодати, которую обыкновенно Бог, милостиво посещая нас, вливает в наши сердца или через другого, или сам. Глава 17. Разные свидетельства, которыми доказывается, что без помощи Божией мы ничего не можем совершить для спасения. Виновник нашего спасения учит, что мы ничего не можем сделать сами. «Я ничего не могу творить сам от себя», — говорит он. «Отец, пребывающий во мне, он творит дела». От Иоанна 5:30, 14:10. Он от лица воспринятого человечества говорит, что ничего не может делать сам от себя. Мы ли, земля и пепел, будем думать, что не нуждаемся в помощи Божией в том, что относится к нашему спасению? Итак, чувствуя во всем свою немощь и Божию помощь, научимся и мы ежедневно взывать со святыми. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». Псалом 117. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою». Псалом 93. Также, видя, что сердце наше укрепляется в страхе Божием и терпении, будем говорить: «Господь был мне опорою, Он вывел меня на пространное место». Псалом 17. Сознавая, что от успеха дел умножается в нас знание, будем говорить: «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою, с Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Псалом 17. Потом, чувствуя, что мы приобрели крепость терпения и на стезе добродетелей легче и без труда направляемся, должны говорить: «Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани», там же. Если мы, приобретя рассудительность и укрепляясь ею, можем победить своих противников, то должны взывать к Богу: «Наказание Твое исправило меня в конец, наказание Твое то научило меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои». Псалом 17. «И поскольку я так укреплен Твоим знанием и силою, то дерзновенно прибавлю и следующее, и скажу: я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их, поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои», там же. Опять помня о своей немощи, что мы, облеченные слабой плотью, без помощи Божией не можем победить столь жестоких врагов, пороки, должны говорить: «С Тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас, ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня, но Ты спасаешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». Псалом 43. «Ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня, Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». Псалом 17. Понимая, что мы не можем победить своим оружием, будем говорить: «Возьми щит и латы и восстань на помощь мне.